Сейчас Эргалор был в том настроении, что мог ударить сильнейшим выдохом даже просто проползшую по стене муху. Что морец? Наконец-то Эргалор подал голос, так и не отрывая взгляд от проклятой монеты. Он и еще Гудмунд с Мивалим пропали, нехотя выдавил Осириус. Слуги говорят, что они собрались на охоту, но учитывая тот факт, что они никогда этой охотой особо не увлекались, сбежали, подвел итог Эргалор и поднял голову. Эти бесполезные прислужники вновь ошиблись, и ценой их ошибки были мои сокровища. И чтобы избежать наказания, они посмели самым наглым образом сбежать. Морец отвечал за стражу, Миваль за магическую защиту, а Моргенс, отвечающий за шпионов, должен был поймать их еще на подступах в город. Непростительно. Красный дракон в ярости ударил лапой по полу, но хранилище даже не дрогнуло, так как было рассчитано на куда большие нагрузки. Когда приведешь дела в порядок, то прикажи отправить охотникам за головами новые награды. Я хочу, чтобы их привезли ко мне исключительно живыми. Отдельно отметь, что за мертвых не будет никакой награды. Так легко они не отделаются. Слушаюсь. Нервно сглотнул Осириус и мысленно поблагодарил всех богов и дьяволов, что за ним присматривают, за возможность отправиться на корабле, иначе он бы тоже подыскивал себе новое место работы. Но это еще не все. Глаза дракона горели нездоровым огнем. Скажи мне, главный прислужник, неужели я плохо защитил свои сокровища? Был ли я их плохим стражем? Никак нет, господин. Сразу же открестился от таких обвинений Кобальт. Вы прекрасно защитили свои сокровища, но этого все равно оказалось недостаточно. Голос Эргалора был мрачен, но торжественен. Конечно, большая часть вины, естественно, лежит на прислужниках, не способных нормально делать свою работу. Тем не менее, даже так моих собственных навыков должно было хватить, чтобы исправить их глупость. Но Осириус со священным ужасом посмотрел на собирающегося сказать невероятное дракона. «Не хватило, господин», — осторожно начал Кобальт, но дракон его остановил взмахом лапы. «Не успокаивай меня, прислужник», — Эргалор был настроен решительно, и это заставляло Осириуса думать о самом худшем. «Да, воры украли у меня самое ценное, но если они думают, что это конец, то они очень глупы. Рано или поздно их найдут. Пройдет ли сотня или тысяча лет, мне все равно, ведь я не забуду. Даже если они умрут и эти ценности достанутся их детям, внукам или правнукам, то они ответят за преступление своих отцов. Так и будет, повелитель. Однако лишь глупцы пытаются исправить свои ошибки. Те, кто обладают настоящей мудростью, концентрируются на том, чтобы сделать так, чтобы не совершать их никогда», — поделился насквозь драконьей мудростью Эргалор. «И у меня есть пара идей насчет того, как этого добиться. Собери Элорика и главных ученых научно-технического центра, у меня есть что им сказать». Как оказалось, когда очень сильно нервный дракон хочет собрать совещание, то все присутствующие находятся очень быстро. Всего в зале МТЦ собралось чуть больше 10 сильно нервничающих и потеющих разумных. По большей части ими были люди, но встречалось 2 полуэльфа и 1 гном. Последний относился к клану Варбелта, но получил свое место исключительно за знания. Ну и самым главным действующим лицом здесь, кроме самого возвышающегося над всеми Эргалора, был совершенно безучастный Элорик. Кажется, безумного ученого-мага не сильно волновали произошедшие события. Скорее, он наоборот был недоволен, что его оторвали от каких-то важных исследований. Итак, тяжеловесно начал Эргалор. Все вы так или иначе слышали о произошедшем. Все вы должны понимать, что случившееся не останется безнаказанным, и виновные понесут самое страшное наказание из всех возможных. Ученые быстро закивали, а некоторые начали издавать одобрительные звуки, пытаясь заверить господина, что они уверены в этом, как никто другой. «Достаточно», — веско оборвал их дракон. «Ваши словословия приветствуются, но сейчас ситуация слишком серьезная, чтобы отвлекаться даже на что-то подобное. Господин, вы хотите передать нам что-то важное?» Начал возбужденно размахивать руками Элорик, игнорируя растущий ужас его подчиненных. «Просто у меня сейчас идет очень важный эксперимент, и я не хочу, чтобы он провалился в мое отсутствие из-за рукожопости моих бездарных помощников». Эргалор внимательно посмотрел на голову слишком много возомнившего о себе ученого, словно примиряясь к ней когтями, но потом с сожалением вздохнул. Как бы Скотт иногда его не раздражал, но заменить этот безумный комок идей и изобретений было решительно невозможно. Пытаться же ему что-то втолковывать было так же бесполезно, Как учить гоблина личной гигиене? Я хочу, чтобы ты начал активную работу по секретным проектам под номерами 5/2 и 13. Повелитель, Алрик наконец-то отвлекся от своих проектов и с куда большим интересом взглянул на дракона. Вы же говорили, что для этого еще рано и мир к подобному не готов. Я изменил свое мнение, оскалился Эргалор, поворачиваясь к пытающимся понять, о чем речь ученым. Проект номер 5 заключается в привязывании всех жителей графства Эклунд, а затем и герцогства Нихагин к паспортам, специальным артефактным идентификатором, способным подтверждать личность живущих в герцогстве и выявлять нелегалов, шпионов и бродяг. Для последних вы должны будете создать упрощенный вариант паспорта. Данные со всех идентификаторов должны будут поступать в единый центральный артефакт, а во всех важных частях города будут иметься специальные рамки для проверки наличия этих самых паспортов. Этот путь позволит нам всем навсегда избавиться от проклятых воров, не уважающих права разумных на их собственные сокровища. Господин, но ведь те, кто совершил то, что совершил, осторожно заявил один из ученых, их в любом случае эта система не заметит. Они, вероятно, пользовались продвинутыми заклинаниями невидимости или вообще телепортацией. Я знаю, фыркнул Эргалор, но никто от вас и не требует охотиться сразу за штормовыми великанами. Нет, сначала справимся с холмовыми, разобравшись с обычными шпионами, а затем будем постепенно улучшать систему. А что за второй проект? Заинтересовал гном ученый. Артефакт глаз, пояснил что-то быстро записывающий в блокнот Ларик. Заключенный в артефакт дух наблюдения будет фиксировать и отправлять на тот же центральный артефакт записи тех или иных объектов. Благодаря этому у нас будут стражи, которые не будут нуждаться ни во сне, ни еде, а лишь стабильной магической подпитке от мага-генераторов. Ученые взбудораженно зашушукались, удивленные неожиданным полетом мысли их повелителя. Сам же Эргалор, встав на все четыре лапы, решительно заявил: «Прислужники, некоторые из вас не понимают, насколько важна ваша нынешняя работа, но могу обещать, что своими творениями вы навсегда измените этот мир. Потребуется дополнительное финансирование», – незамедлительно сообщил Ларик, на что немедленно получил согласие. «И оно будет», – Эргалор был смертельно серьезен. «Больше у меня никто и никогда ничего не украдет, а я все еще не уверен, что это был лучший выбор». Одетый в глубокий плащ, скрывающий за толстой стальной маской, мужчина с силой опустил пустой стальной стакан на содрогнувшуюся такую же стальную столешницу. Ладонь одной из последних артефактных рук оставила небольшую вмятину, в то время как дерево разлетелось бы на куски. Именно поэтому владелец одного из культовых баров для технонаемников в столице герцогства Нихагин сделал практически всю посуду и оформление исключительно в стали. С ростом массовой выплавки стали и появлением многочисленных шахт по добыче металла, сталь сильно упала в цене, что и позволило многим перейти с дерева на куда более долговечный материал. По просторном зале бара, выполненном в похожем на выставочные залы маготехостиле, повсюду ходили закованные в магическую сталь наемники, бойцы и охотники за головами. Были здесь как зеленые новички, только-только отрезавшие себе руку и установившие первую механическую конечность, так и опытные ветераны, у которых каждая конечность мало того, что была сделана из непробиваемой стали, так еще и могла похвастаться каким-нибудь дополнительным слотом вроде многозарядного арбалета или защитного артефакта. Все они шумно нажирались дешевым или дорогим алкоголем, хвастались своими подвигами, лапали доступных женщин, искали заказчиков и обсуждали новости. В воздухе стоял плотный запах различных запрещенных имперской властью веществ, но стражники столицы обладали завидным чувством самосохранения, поэтому старались обходить сей район очень дальней дорогой. Подсевшие на боевые алхимические стимуляторы, сходящие с ума от корчащихся в их искаженных умах артефактных духах наемники очень легко пересекали запретную грань, становясь технопсихами. Об этой страшной возможности знали все, но соблазн разом превратиться в неостановимую машину смерти был намного сильнее. К тому же, каждый из них рано или поздно повторял себе: «Еще один техноимплант и все, этого будет достаточно». Вот только дела всегда шли не так, как планировалось, и выживший наемник, горя яростью и жаждой мести, вновь шел к рубщику, как называли докторов в мясорубках, где сертифицированные маготехом маги отсекали конечности и кожу, припаивая на их место магическую сталь. Мы могли бы попытаться убедить его. В конце концов, в чем наша вина? Говори тише, меланхолично заметил самый старый из троицы странников, Вместо маски он просто натянул капюшон поглубже. Или ты не услышал об объявленном о нас вознаграждении? Это все Моргенс виноват. Тем не менее Морец и впрямь стал говорить потише, бросив на окружающих наемников подозрительный взгляд. Может быть, если мы не убегали, то все закончилось бы как в прошлый раз, чисткой сортиров. Избавь меня от своих солдатских выражений, скривился Моргенс Гудмунс и по совместительству глава всей разведки корпорации Аргалориум. Глаза начальника разведки были холодными, а сам он в своей манере выражал минимум эмоций. Одно дело отдать пусть и с призрачной пользой неудобного врага, которого толком и убить нельзя, и совсем другое – упустить сокровищницу дракона, которого мы должны были охранять. Так у нас, сиськи Химины, прости меня богиня за святотатство, не было и шанса. Это же сраная серебряная рука, лучший вор-маг на всем долбанном континенте. Ублюдок, что какого-то хрена ополчился исключительно на корпорации. Неуловимый кусок говна, который весь мир не может поймать вот уже которое десятилетие. И здесь и вступаем мы, с нажимом оборвал его спич Моргенс, наклонившись над столом. На каждого из нас дракон смертельно обижен. Как я сказал тогда и повторю сейчас, он даже слушать нас не будет, как испепелит на месте. Но, если мы исправим свою ошибку и принесем ему голову вора и его сокровища, то все будет совсем иначе. Уверен, тогда Осириус сумеет заступиться за нас и, возможно, мы даже сумеем вернуть наши должности. Ишь как заговорил, из чего же это ты так уверен, что у нас это получится? Едко уточнил Морец, раздраженный тем, что его перебили. Что-то все твои сраные шпионы не помогли поймать этого ублюдка. Одно дело, когда ты не знаешь о нападении, и совсем другое сейчас, рассудительно вмешался Миваль. Старик редко встревал в их споры, лишь внимательно слушая. «Я так понимаю, господин Гудмунс, у вас есть наметки?» «Так и есть, господин Эйвенвуд», — уважительно склонил голову глава разведки. «Хоть серебряная рука и мастер, но провернуть столь масштабную операцию и не оставить следов не смог даже он». «Отлично», — воодушевился Морец, вновь стукнув по столу. «Тогда пошли, найдем его, и я проведу над ним ту любопытную пытку, которую так обожают делать орки над пленными легионерами. Жить он будет, но петь станет тоненько-тоненько. Я тебе говорил не орать», — зашипел все же выведенный из себя Моргенс, заметив переглядывание группы наемников за одним из столов вдалеке. Проблема была в том, что они постоянно оглядывались именно на их троицу. «Кажется, они нас узнали. Уходим», — подвел итог Миваль, и их троица оперативно двинулась на выход, чувствуя, как группа наемников тоже устремляется за ними следом. К счастью, те пожадничали и не стали никого предупреждать, решив захапать всю награду в одно лицо. Глава 22. «Ну и где они?» Зло прорычал сквозь стиснутые зубы Торг, вожак группы техновоинов в количестве 15 человек. Они же повернули именно за этот угол. Сам отряд выглядел одновременно пугающе и мерзко. Ни у кого из них не только не имелось одинакового вооружения и доспехов, но и их импланты иной раз выглядели столь топорно, что они скорее напоминали големов, чем людей. Неравномерно поднятые плечи, ноги из разных серий имплантов, погнутые и выправленные шлемы – лишь часть из уродств, которыми они могли похвастаться. Тем не менее, хоть купленная ими продукция Маготиха и выглядела грубо, нельзя было того же сказать о ее эффективности. Большая часть наемников, пожертвовав эстетическими параметрами, щеголяла продукцией среднего ценового диапазона, что делало их смертельно опасными даже для ветеранов старого Тараса. Любопытно, что техноимпланты премиум-сегмента могли бы дать даже еще большую силу, скорость и функционал, и при этом не выглядеть столь непохожими на человеческие конечности. «Босс, может зря мы идем за ними?» – осторожно спросил заместитель, нервно осматривая грязный и зассанный переулок. «Здесь так часто выливали помои и выбрасывали мусор, что землю было практически не видно. Неспокойно мне что-то. Вы же помните ориентировки. Среди них должен быть опытный маг. Хватит ссать, Рабир», — шепотом осадил его главарь. «Для этого у нас есть дестабилизирующие магию рунные стрелы. А с магами всегда надо бить первыми, и если не дать им опомниться, то они даже не успеют сотворить свои сраные заклинания. В отличие же от нас, нутро у них мягонькое. Поэтому заткнись и ищи их. Они не могли далеко уйти». К несчастью для Торка, его опасливый заместитель оказался прав. Затаившийся над ними Морец разжал пальцы механической руки и беззвучно полетел вниз. Первый наемник не успел даже пикнуть, как 300 килограмм магически усиленной стали смяли его голову, словно лопнувший арбуз, обрызгав его товарищей кусочками мозгов и костей. Подобную тактику он самым наглым образом подсмотрел у своего ученика, главы СБ. Вырвавшиеся из рук Марица короткие мечи, отдаленно похожие на катары, мгновенно раскалились до красна, после чего без какого-либо сопротивления прорезали шеи сразу трем рядом стоявшим бойцам, вооруженных арбалетами. На раздавшийся позади них шум обернулись впереди идущие бойцы, но сделать они ничего не успели, ведь вышедший из какой-то гнилой пристройки старый Мивалли отправил в их сторону широкое и невероятно тонкое магическое лезвие. Перегородив разом весь переулок, оно прошло на уровне пояса техновоинов, то есть именно там, где обычно броня была тоньше всего. Большинство любителей имплантов ставили себе конечности, и лишь очень немногие могли позволить себе даже самые дешевые экзоскелеты. Расчет Винвуда полностью оправдался, ведь лезвие без труда прорезало себе путь через талии семерых наемников, заставив их развалиться на куски и рухнуть лицами прямо в свои же вывалившиеся из животов теплые кишки. Переулок огласили громкие крики и предсмертные хрипы наемников, пока еще не знающих, что они мертвы. Техновоины слабеющими руками пытались притянуть свои отрезанные куски к основным половинкам, но силы оставляли их раньше. Впрочем, каким бы быстрым заклинание ни было, несколько человек успели от него увернуться. Двигаясь с нечеловеческой скоростью, они вскочили на стены и, отталкиваясь от них, сумели избежать смерти. Стук. Один из быстрых бойцов рухнул вниз, когда в его голове появилась толстая арбалетная стрела. Присевший за одной из куч мусора Морген начал оперативно крутить ворот небольшого, но очень мощного ручного арбалета. В отличие от поделок темных эльфов, это оружие выпускало лишь одну стрелу, имеющиеся же руны ускоряли ее так сильно, что она была очень близка по скорости к пуле из огнестрела. Мивалль уже начал было творить еще одно заклинание, глядя на движущиеся на невероятных скоростях Марица и еще двоих наемников, но, приглядевшись, пожал плечами и просто отошел обратно к Моргенсу. Лишь Торка и его заместитель Рабир имели на себе довольно дешевые, но полноценно вмонтированные в тела легкие экзоскелеты, оснащенные алхимическими дозаторами. Стоило владельцу только ощутить опасность и подумать, как управляющие вживленным доспехом духи тут же активировали клапаны, впрыскивающие в тела владельцев мощный алхимический коктейль, ускоряющий сознание и усиливающий мышцы до невероятных скоростей. От силы столкновения двух катаров и вражеских клинков расходились небольшие, разбрасывающие мусор волны, а ведь противники ставили больше на скорость, чем на силу. Вот только каким бы хорошим снаряжением ни обладали двое наемников, их противником был Морец, человек, сумевший пережить глоток крови истинных драконов. Благодаря этому его тело априори было намного сильнее, чем люди вообще способны иметь. Замыкало же сей факт обладания Марицем самым совершенным и опаснейшим техномагическим экзоскелетом. Там, где наемникам экзоскелет просто впрыскивал алхимию, доспех Марица имел десятки тончайших капилляров, распространяющих эликсиры ровно по всему телу и нервам. А ведь Морец, будучи главой всех вооруженных сил корпораций, и не думал забрасывать тренировки. Окончательно размявшись, бывший легионер еще сильнее взвинтил скорость, из-за чего двое наемников ничего не смогли ему противопоставить. Меньше секунды потребовалось Марицу, чтобы на землю упали обезглавленные тела. Металлические конечности мертвецов еще несколько секунд подергивались, пока духи повторяли последние приказы, но уже скоро они окончательно затихли. Убедившись, что все мертвы, главнокомандующий возмущенно повернулся к своим товарищам. «Мивалль, старая ты развалина, какого хрена? А если бы я тоже не успел увернуться от твоего серпа, ты бы увернулся», — просто сказал Эйвенвуд, заставив Марица подавиться своей собственной слюной от возмущения. «Ты этого не мог знать. А если бы все же нет, тогда твоя броня должна была бы с ним справиться», — пожал плечами Мивалль, словно ничего необычного не произошло. «Ты же сам был на испытаниях. Твой экзоскелет держит и не такое. Чертовы маги», — принялся бурчать Морец, склонившись над одним из тел и начав отпиливать мечом конечность вожака наемников. «Никогда не знаешь, что у них творится в голове. Честная сталь намного надежнее и проще. Что ты делаешь?» Недовольно подошел Моргенс, смотря на складывающего в вытащенный мешок конечности Марица. «Так продать можно будет, золотишко получим», — пожал плечами рачительный легионер. «Рубщикам плевать, откуда железо. По-быстрому сгоняем до ближайшей мясорубки и скинем товар. Я вот не знаю, когда новые средства получим. Чтобы они узнали твое железо и тут же сдали нас дракону, ради нас с тобой повелитель может и лично сюда прилететь. Да хватит паниковать, я получше замотаюсь, никто и не увидит». Морец упрямо не собирался отпускать напитывающийся кровью мешок. «Морец, а разве вы не прихватили с собой достаточный запас средств для путешествия?» С еле уловимой улыбкой на старческих губах поинтересовался Миваль. «Учитывая вашу должность, у нас должно быть более чем средств для путешествия». «Да какие там средства?» — расстроенно махнул рукой главнокомандующий. «Эти СБшники и разведка так следят, что почти толком и не урвать». «Почти», — опасным тоном прошипел Моргенс, кто как раз и курировал в том числе и поимку казнокрадов. «Ой», — оговорился, осознавший, в присутствии кого он проболтался. Морец нервно засмеялся и отбросил мешок прочь. «Что стоим, кого ждем? Время не ждет. Где там, говоришь, твой информатор?» «Мы еще вернемся к этому вопросу», — мрачно пообещал Гудмунд, мысленно отметив у себя в памяти необходимость проверить тех, кто проверял Морица, когда он вернется к должности. «Ты не в ту сторону идешь, за мной». Следуя за главой разведки, их троица незаметно вышла на главную улицу и влилась в плотный поток людей. И чего здесь только не было: с развитием Маргалориума, а значит медицины и сельского хозяйства, то множество крестьянских детей, что умирало в младенчестве, теперь выживало и вырастало. А так как механизация уничтожала необходимость в многочисленных работниках, то вся эта ширившаяся необразованная толпа направлялась прямо в города, где как раз и нарастал промышленный бум. Вот только рабочих мест все равно не хватало, и многие крестьяне пополняли все ширившуюся касту бродяг и нищих. Они кучковались в различных бедных частях города, где мгновенно появлялись торговцы дурью и прочими запрещенными травами из подземного мира. Распробовавшие легкий способ заработка темные эльфы открывали плантацию за плантацией, ведь им было совершенно плевать, сколько жителей поверхности сойдет с ума или умрет от действия их отложенного яда. В отличие от Эклунда и мест, где Аргалориум был силен, наркотики продавались не только зажравшимся аристократам, жаждущим новых ощущений. Для развращения нищих и бедняков темные эльфы придумывали новые, дешевые и поистине страшные вещества, высушивающие разумных за считанные месяцы или, в лучшем случае, годы. Идя по улице, троица путников наблюдала за валяющимися тут и там обтянутыми костями живыми мертвецами. Они пытались ютиться в жалких обносках, бывших когда-то их одеждой. Эти глупцы протягивали свои облезлые руки, умоляя окружающих дать им немного денег на пропитание, но любому было понятно, на что именно они хотят спустить эти монеты. Аргалор создал корпорацию, и по своей сути она беспокоилась лишь о своем создателе и лишь затем о тех, кто в ней находился. Но Красного Дракона не сильно беспокоило, что порожденный им когда-то консорциум Диверум, хоть и приносил пользу самому Аргалору, был чистым злом для всех вокруг за пределами его детища. Несдержанные моралью темные эльфы выбрасывали на мировой рынок самые страшные препараты, в том числе и экспериментального характера. Усиливающие эликсиры, превращающие людей в мутантов, лишь одно из немногих ужасов, что можно было встретить на черном рынке. Их любили различные незаконные ученые, обожающие тестировать данные эликсиры на различных пойманных бродягах. Получающие свои отчисления аристократы и акционеры корпорации тоже не сильно беспокоились о последствиях, ведь золотой поток наполнял их сокровищницы здесь и сейчас. «Эй, здоровяк, хочешь, я тебя ублажу?» Дорогу Морицу загородила потасканного вида невероятно худая и сухая женщина. Ее глаза лихорадочно блестели, а на месте одной из рук щеголял лишь неаккуратный пень от вырванного с мясом импланта. Опытный взгляд бывшего легионера мгновенно подметил на ее теле татуировки, характерные для бандитов. «Давай, я немного беру». «Пошла вон, шалава», — презрительно цыкнул Морец, на что просящее выражение женщины мгновенно исказилось ненавистью. «Ах так, ну и иди себе, импотент вонючий, чтобы у тебя хераться». Принялась грязно ругаться и оскорблять опустившаяся бандитка, но в этот момент плащ Морица чуть распахнулся, дав всем возможность полюбоваться на полностью механизированное тело. Одного этого вида хватило, чтобы наркоманка застыла, после чего развернулась и молча бросилась прочь. Техноварвары, люди, слишком сильно увлекающиеся модификациями тела, по праву носили очень зловещую репутацию. 99% обычных людей гарантированно сошли бы с ума от того количества техномагического железа, которым напичкал себя Морец. Но последний мог не волноваться. Гуляющая по его крови суть Аргалора невольно делала духов Тараса намного добрее к нему, а индивидуальная настройка имплантов еще сильнее снижала риск психоза. «Как думаете, это того стоило?» – неожиданно заговорил Миваль, грустно смотря на разразившуюся неподалеку драку. Несколько десятков безработных бросались друг на друга в яростной надежде отобрать еду у оппонентов. Чем больше старый маг наблюдал за творившимся вокруг хаосом и беззаконием, тем сильнее он мрачнел. «О чем ты говоришь?» – не понял Морец. Моргенс по своему обыкновению предпочел хранить молчание. «Посмотри на этих людей», – Эвенвуд обвел рукой окружающую разруху и грязь, как человеческую, так и материальную. «Строя наш собственный путь, мы невольно разрушили их жизни, а ведь это всего лишь один город. Что же будет твориться во всем мире, когда новые корпорации начнут строить свой собственный порядок?» Должен заметить, что подобные разговоры являются достаточно предательскими по отношению к нашей собственной корпорации, медленно заметил Моргенс, но вмешавшийся Морец лишь махнул на главу разведки рукой. «Пфф, это если не считать, что в ее глазах мы тоже преступники. Да, я сам ему нормально объясню», Морец шумно высморкался и усмехнулся. «Ты, Миваль, человек хороший, хоть и маг, но, видать, засиделся ты в своей магической башне». Бывший легионер с небольшим весельем покачал головой, что-то вспомнив. «Ты вот смотришь на всю эту анархию и считаешь, что в этом виноваты только мы. Так я тебе открою небольшую тайну, подобное дерьмо я видел с самого рождения. Стоило мне родиться в Сабаделе, так там, в нищих кварталах немногим все и отличалось. Было все то же: воровство, проституция, убийство и грабеж. Просто ты, Миваль, жил и живешь в совсем ином мире, отличном от всего этого. Вот тебя и корежит с непривычки. Хочешь сказать, в твоем родном городе и герцогстве был точно такой же масштаб?» — нахмурился старик. «Нет», — вынужден был признать Морец, но сразу добавил. «Но и здесь еще можно поспорить, кто виноват, а кто нет. Сейчас крестьяне рожают и рожают детей, действуя по старым правилам, где из 10 младенцев до 5 лет доживают, дай Химина, двое или трое. Но мир изменился слишком быстро, а они этого еще не поняли. Да и насчет Аргалориума ты тоже не прав. Этот город еще не принял законы дракона, живя под властью герцога Блома. Тебе ли не знать, что Аргалор никогда бы не позволил стольким людям ошиваться без дела и уж тем более зазря тратить свои жизни?» Может быть и так, Миваль все еще был не согласен, но видел, что спорить бесполезно. Но разве благо корпорации стоит всего того зла, что выплеснется в мир? «Естественно, стоит», — не раздумывая ответил Морец, чем заработал одобрительный взгляд Моргенса. «За корпорациями прогресс и будущее. Да, первое время они будут идти по костям и крови, но рано или поздно они выведут нас в новое, лучшее будущее. Хотелось бы, чтобы это было и впрямь так», — тихо сказал Эвенвуд. За свою жизнь старый маг сделал немало вещей, которыми не гордился, но все же судьба была с ним куда более щедрой, чем с тем же Морицем. Благодаря магии Миваль всегда был сыт, а его навыки ценились. Впервые очутившись на самом дне и будучи разыскиваемым беглецом, старик ужаснулся от того, как нелицеприятно могут выглядеть последствия прогресса, тем более неподконтрольного и вызванного искусственно. «Коль вы наконец-то разобрались, кому и зачем мы служим», — едко заговорил Моргенс, — «то теперь слушайте план». Арсен недовольно оглядел выставленную им самим охрану и поморщился. Хоть стоявшие на часах бандиты были лучше подавляющего числа таких же, как и они, отбросов Беркута, столицы герцогства Нихаген, но по сравнению с тем, с кем сам Арсен заканчивал курсы Аргалориума, они выглядели как полные имбецилы. К несчастью, один из множества сотрудников внешней разведки корпорации Дракона не мог слишком многому их учить, дабы не потерять свое прикрытие. Уже то, что он смог стать начальником охраны одного из криминальных авторитетов, могло считаться успехом. Разведчик много раз слышал при сдаче отчетов о своих менее удачливых товарищах, получивших направление в глухие леса или продуваемые всеми ветрами горы. Здесь же Арсен мог наслаждаться многочисленными ресторанами, тавернами и театрами. Увлечением последними сам Арсен тайно гордился. Родившись, как и многие подобные ему, обычным беспризорником, разведчик был невероятно благодарен Аргалориуму за возможность стать чем-то большим. Именно благодаря вербовщикам корпорации он сумел отучиться в корпоративной школе и даже получить хоть какое-то, но образование, что было немыслимой роскошью, доступной лишь дворянам и богатым торговцам. Тяжело вздохнув, Арсен двинулся в свой кабинет, перед которым тоже стояла пара бандитов. Проигнорировав их уважительные приветствия, разведчик вошел внутрь и облегченно рухнул на стул. Но прежде чем утомленный мужчина решил продолжить работу, за пределами комнаты послышался какой-то подозрительный шум. Вскинувшись, Арсен мгновенно схватился за спрятанный под столом арбалет, но коснувшаяся его гладки голая сталь заставила разведчика окаменеть. «Неужели меня раскрыли?» Билась в голове Арсена одна единственная мысль, но следующие слова того, кто держал клинок, заставили его пораженно выпучить глаза. «Давно не виделись, Арсен. Рад, что у тебя все так же все хорошо, господин Гудмунд!» Удивленно воскликнул разведчик и даже повернул голову, хоть к его горлу все еще была прижата сталь. «А откуда?» Арсен хотел было задать вопрос, как осознание заставило его смертельно побледнеть. «Господин Гудмунд!» В панике зашептал Арсен. «Ради всех добрых богов, не ввязывайте меня в ваши дела. Давайте так, вы не видели меня, а я вас. Значит, Аргалор еще нас не простил», — подытожил Моргенс, тем не менее убирая нож в ножны. «Простил». Арсен хотел истерично рассмеяться. «Да как бы не так, теперь вся корпорация погрузилась в параноидальное безумие. Проверяют всех и все. Головы летят только так. Мне повезло оказаться здесь, а не там. Если кто-то узнает, что я имел с вами связь, то за мою жизнь не дадут даже ломаного медика. Неприятно, но тем не менее ты все еще мне должен, Арсен». Моргенс с легкостью проигнорировал просьбу своего бывшего подчиненного. «Именно я вытащил тебя с улицы, обучил и дал работу. Поэтому хватит паниковать, найди уже свой профессионализм и дай мне то, что я хочу». «Конечно, господин, что именно вы от меня хотите?» — сдался Арсен, мысленно уже прикидывая, как быстро он превратится в пепел от драконьего пламени. «Ты должен убрать охрану и дать нам доступ к твоему боссу. У меня есть сведения, что он в курсе того, кто именно виноват в случившемся. В ограблении повелителя?» Рот Арсена мгновенно пересох. «Неужели он тоже участвовал? И я это прошляпил?» Билась одна единственная мысль в голове шпиона. «Мне конец, а вот это нам еще и предстоит узнать», — отрезал Моргенс. «Но подождите, господин, если я проведу вас к нему, то все мое прикрытие рухнет. Об этом будешь беспокоиться, если выживешь», — многозначительно сказал Гудмунс, и на этом спор окончательно умер. Охрана дома босса была удивлена неожиданным распоряжениями Арсена, но послушно меняла свои посты, позволяя трем незаметным теням проскользнуть сквозь охранный периметр. Лишь один раз произошла заминка, когда один из охранников зазевался и наткнулся прямо на вторженцев. Хруст. Арсен успел лишь моргнуть, как исчезнувший со своего места самый высокий из троицы небрежным движением кисти сломал охраннику шею. «Что-то он больно хлипкий для твоего ведомства, Моргенс», — хохотнув, заявила закованная в металлу фигура, внимательно разглядывая побледневшего Арсена. Последний прекрасно знал, кто это, поэтому старался не встречаться с ярко-красными зрачками. «Совсем вы там расслабились. Неудивительно, что мы все здесь оказались. Заткнись», — лишь огрызнулся глава разведки, на что получил насмешливое фырканье. Спустя же еще 5 минут один из четверых главных криминальных боссов герцогства беспомощно бился связанный на полу, пока к нему медленно текла струйка крови от мертвого тела его личного мага. Миваль знал свое дело, поэтому охраняющий босса-чародей ничего не замечал вплоть до того момента, когда стало поздно. «Вы знаете, кто я такой?» — разорялся Эклента Двупалый, мужчина лет 40, с прямыми, прилизанными волосами и тонкими усиками, делающими его похожим на какого-то изысканного педофила. «У меня знакомство на самом-самом верху. Если вы меня тронете, то вы трупы. Слышите меня?» Моргенс посмотрел на Миваля, и тот обозначил кивок. Заклинание глушилки звука начало свою работу. «Никогда не понимал, почему такие, как они, всегда начинают с угроз». Морец, разминаясь, с наслаждением отбросил осточертевший плащ, и Эклента тут же заткнулся, во все глаза рассматривая угрожающую фигуру. «Будь я на его месте, то первым делом попытался вежливо договориться. Когда ты лежишь связанный с ракой кверху, то последнее, что надо делать, это злить твоих пленителей. Морец, будь добр, заткнись, пожалуйста», — почти вежливо попросил приседающий у тела Эклента Моргенс. Морец преувеличенно серьезно сделал вид, что зашивает себе рот, чем заставил главу разведки закатить глаза от несовершенства мира. Казалось бы, почему единственный из двух человек, которому он мог доверять, оказался морицем? «А ты, Двупалый, узнал уже, кто решил почтить твою прогнившую душонку своим визитом?» — «Нет», — быстро ответил Эклента, но сразу скис, осознав, что этим же себя и сдал. «Что вам от меня надо? Ты же и сам прекрасно знаешь ответ». Двупалый, Моргенс деловито схватил бандита за его волосы и не сильно стукнул лицом об пол, но все же разбив нос. «Не пойми меня неправильно, это я делаю лишь чтобы задать нашему общению общий тон. Если мы перейдем к пыткам, то ими займется вон тот пожилой мужчина. Как ты знаешь, он маг, а значит, способен сотворить с твоим телом такие неестественные вещи, что...» «Да чем я говорю, ты и сам прекрасно знаешь». Эклента, сглатывая кровь, затравленно бросал быстрые взгляды вокруг, в отчаянной надежде найти выход. Когда его взгляд наткнулся на стоявшего в углу Арсена, то лицо бандита перекосило от ненависти. «Итак, Двупалый, я тебе помогу», — спокойно заявил Моргенс, словно речь шла за чашкой чая. «Известно, что в сокровищнице нашего повелителя были артефакты, которые нельзя было спрятать в пространственный карман или отправить телепортом. И я точно знаю, что все это добро проходило именно через Беркут. И ты в курсе, когда это было и кто именно отправлял. Поэтому у тебя два варианта. Первый, ты мне все рассказываешь прямо сейчас, и второй, ты мне тоже все рассказываешь, но после общения с другом Мивалем». Вот опять, Морец с омерзением смотрел на корчащегося в своей крови и дерьме Эклента, после очередного заклинания Эвенвуда. Очевидно же, что надо было выбирать первый вариант. Неужели желание прожить подольше стоило всех этих пыток, Морец? Ладно, ладно, молчу. Вот мы и вернулись к нашему разговору. В этот раз Гудмунс присел подальше, чтобы отвратительный запах не въелся в его одежду. «Что тебе известно о ворах?» я скажу», надсадно кашляя, заскулил Двупалый. «Очевидно, последние надежды соскочить умерли у него здесь и сейчас. Это был Серебряная рука. Он или она очень осторожны. Я почти ничего о нем не знаю, даже как выглядит. Но мои люди успели кое-что подслушать. Он работает на организацию, называющую себя «Марш Свободы». Это они были заказчиками». Услышавший название организации, Моргенс резко втянул в себя воздух, чем привлек внимание всех остальных. И если Морец был в недоумении, но Миваль тоже побледнел, будто увидел призрака. «Что такое? Вы их знаете?» Морец смотрел то на одного, то на другого. «Харе молчать, мне же тоже интересно. Дайте и мне побояться вместе с вами». Марш Свободы в прошлом носил сразу несколько названий из-за децентрализованной и стихийно организованной структуры, но в последние десятилетия создательница объединила их всех в единую, постоянно растущую силу, монотонно, словно зачитывая доклад, начал говорить Моргенс. «Своей целью они поставили борьбу за права простых людей и противостояние против злоупотреблений властью аристократии, жречества и корпораций. Да, я что-то слышал о них краем уха. Про требования 12-часового рабочего дня, это от них», задумался Морец. «Но они вроде действовали то ли на другом континенте, то ли очень далеко от нас, так почему тогда такие траурные лица?» «Потому что дело в основательнице и духовном лидере этого движения». Моргенс начал массировать переносицу, пытаясь справиться с растущей головной болью. «Святая Сиарис, избранница богинь удачи и жизни, Химена и Живы, и, по совместительству, младшая сестра нашего с вами повелителя. Вот дерьмо», — веско подытожил враз растерявший все веселье Морец. Глава 23. Священная хроника Эргалора Покорителя Бури. Глава 572. Раздел 3. Хронист. Андерсель. Хоть Эргалор убийца мучителя и принял потерю со всем благородством, достойным его высокого положения, но даже у существа его уровня могли остаться некоторые последствия. Прошедший год после возвращения Эргалора отметился как стремительным развитием и ростом Эргалориума со строящимся городом на острове Котор, так и усиливающимся надзором со стороны некоторых из уважаемых служб корпораций. Упоминать последнее я, по понятным причинам, не собираюсь. Дзиинь, алло, что ты хотела? Эргалор подошел к своему магическому аналогу телефона и принял звонок. В ту же секунду над чашей с водой сформировалась стабильная голограмма золотой головы. Самое же удивительное, что Эргаза ничуть не рассердилась некультурным приветствием товарища. «Арги, мне очень-очень жаль», — сразу же закричала Эргаза, не давая собеседнику сказать и слова. «То, что с тобой случилось, это ужасное и непростительное преступление. Ао, если бы я только знала, кто это сделал, то я бы лично пытала их, прежде чем передать тебе». «Подожди», — Эргалор подозрительно сузил глаза. «Откуда ты вообще знаешь о том, что произошло? И не называй меня этим чертовым прозвищем. Арги, прозвище. Хорошо, Аргалор, все мы узнали об этом отвратительном событии, закатила глаза Аргаза, с состраданием смотря на льва. Я знаю, что вы, цветные, любите говорить о нас, металлических, гадости, но мы тоже считаем, что воровство у дракона сокровищ из логова, пока он там отсутствует, это невероятно низкий поступок. Если бы они попытались бросить тебе вызов и убить, это одно, но подло воровать и исчезать, это совсем другое. Да, Аргалор не знал, что сказать, погрузившись в мрачное молчание. Поэтому не беспокойся, я уже отправила своих шпионов, чтобы они нашли этих уродов. Рано или поздно, но они наткнутся на серебряную руку. Как оказалось, Аргалор стал достаточно известен, чтобы все его друзья и не только узнали о случившемся. Аргалор, фу, держись, друг, фу. Я уже попросил Эльдрушку напрячь ее связи и найти этих уродов, фу. Связавшийся с Аргалором Сигимир, муж одной взбалмошной архифи, во время разговора размахивал гигантским тренированным мечом, судя по звуку разрезания воздуха, весящего больше тонны. За прошедшие десятилетия природный паладин еще сильнее вырос, но ни на год не постарел свыше 30 лет. Сам он выглядел как мечта бодибилдера, скрещенная с Кананом Варваром. «Я ценю твою поддержку», — скупо кивнул лев. «Если найдете их, не убивайте. Прежде отдайте мне». Следующие звонки пришли от Аксилии и Луидоры. Две драконицы, как и Аргаза, смотрели на Аргалора большими слезящимися глазами, будто красный дракон в их глазах был смертельно болен. Однако самым необычным звонком оказалась Хагарис электрическая западня. Когда артефакт связи показал ее самодовольную морду, Аргалор чуть было инстинктивно не оборвал связь, прекрасно помня о ее щедрости. Убедившись, что связь настроена, морда Хагарис неожиданно приняла неуверенное выражение. «Что?» – подозрительно спросил лев, не зная, что ему следует ждать. Все в синей драконице поднимало у Думова красные флаги, начиная с ее чудовищной силы и заканчивая наличием аж нескольких красных драконов в супругах, чья дальнейшая судьба была удивительно расплывчата. «Я лишь хотела сказать, чтобы ты не опускал лапы», — просто заявила Хагарис, заставив Аргалора на мгновение потерять дар речи. «Уж чего-чего, но от цветных драконов ты не ждешь слов поддержки. Я, как и ты, была в такой ситуации и позволила себе на какое-то время сдаться. Так ему и надо». Послышалось откуда-то позади драконицы чьи-то насмешливые слова. Изжавший кулак Аргалор узнал в них Цербаса. «Минутку», — деловито сказала Хагарис, пропадая, после чего из артефакта послышались крики и звук нескольких ударов. «Ученики в наше время совсем не знают, когда могут влезать в разговоры взрослых», — поделилась секретом синяя драконица, подмигнув, отчего Аргалор резко вспотел, но совсем не от желания. «Я уверена, ты найдешь тех похитителей. Главное, не дай этой неудаче тебя сломить». На этом сеанс связи закончился, оставив Аргалора и дальше томиться в мрачных мыслях. И как бы странно это ни звучало, в словах Хагарис была своя, драконья мудрость. Вот только, несмотря на все слова поддержки, урон уже был нанесен и сделать с этим можно было немногое. Всякий раз, когда Аргалор засыпал, то он просыпался от ужасных кошмаров, терзающих его усталый разум. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним вставали картины торжества грабителей и воров, раз за разом выносящих его сокровища из логова. Беспокоящийся о состоянии своего повелителя Осириус приказал корпорации в кратчайшие сроки найти новые необычные артефакты и золото, чтобы компенсировать утраченное, вернув хотя бы ощущение потерянного. Туда же отправились артефакты и золото из добычи Сбороса. Многие артефакты великанов оказались бесполезны, так как работали лишь в руках гигантов. Но, как оказалось, Осириус сделал только хуже. Изначально Аргалор тратил немало времени, чтобы самолично летать по всему Стальбургу и за его пределами, дабы расширять свою финансовую империю и выискивать остатки следов воров. Духовный мир хоть и был по своей природе невероятно изменчивым местом, но, как это ни парадоксально, некоторые следы в нем могли храниться десятилетиями или даже столетиями. Появление же новых сокровищ заставило Аргалора каждую секунду своего времени думать, что воры вновь его ограбят. Теперь каждую ночь он спал на своих сокровищах, но все это было обманом, ведь на самом деле он лишь закрывал глаза, готовя ловушку на возможных убийц или воров. Любые попытки Осириуса использовать логику натыкались на абсолютную стену недоверия и паранойи. Будь у Аргалора цель или враг, за которым он мог бы погнаться, то все решилось бы просто. Умерли бы воры или сам дракон, но Аргалор не знал, кто его цели, где они, и это сводило его с ума. Одной единственной мысли о том, как воры перебирают и любуются его золотом, было достаточно, чтобы сделать Эргалора больным. Кошмары, отсутствие сна и паранойя делали из Красного Дракона нечто очень опасное и не очень адекватное, но даже в таком состоянии Эргалор отказывался сдаваться и бросать свои основные цели. Хоть возвращение домой из путешествия в Великие Степи и закончилось успешно, не считая воровства всех сокровищ, но Эргалор прекрасно понимал, что их победа слишком близко подошла к понятию чуда. Да, он разработал план, который сработал именно так, как он планировал. Нет, даже лучше. Вот только при этом имелось столько условий того, что что-то могло пойти не так с ужасным концом, что это льва совершенно не радовало. И ответ, как не допустить подобного в дальнейшем, был очень прост. Эргалору нужна была сила, чтобы самолично перекраивать подобные ситуации на свой лад. К сожалению, даже будучи драконом, Эргалор противостоял не просто каким-то там смертным, а таким же, как и он сам, драконам, у которых, вот беда, были тысячи лет, чтобы стать просто абсурдно могучими. Пытаться задавать их чистой силой было бесполезно, слишком велик был разрыв. Эргалор был слишком жаден, чтобы ждать сотни и сотни лет, когда он достигнет драконьего расцвета. Следовательно, если нет возможности изменить сами силы, то надо улучшить навыки по их использованию. Сосредоточившись на могущественных и сложных заклинаниях и ритуалах, Эргалор достиг впечатляющих результатов. Одно из его заклинаний, пока что не имеющее названия, так как Эргалор не хотел называть его огненной струей, было способно пробивать насквозь старых штормовых великанов, по крепости если и уступающих старым драконам, то лишь немного, а призыв огненного колесничего в потенциале позволял уничтожать целые города. Иногда Эргалор инстинктивно сравнивал мощь земли с теми силами, которыми он овладел на Тарасе, и огненный колесничий впервые достиг того уровня, когда ядерное оружие могло оказаться бесполезным. Даже если забыть о том факте, что колесничий мог двигаться очень быстро, просто улететь от взрыва, то остается тот простой факт, что дух на данном уровне сил не нуждался в физической составляющей. Если бы колесничий частично скрылся бы в духовном мире, укрепив свое тело, то он имел неплохие шансы восстановить свою сущность после взрыва, а затем он бы сжигал целые кварталы, просто проезжая мимо них. Тем не менее, как показала практика, когда ты имеешь дело с противниками равного или превосходящего уровня сил, то полагаться на несколько одиночных медленных способностей равносильно поражению. Именно поэтому, хоть Эргалор все еще страдал от потери сокровищ и кошмаров, он активно взялся за тренировки магии тела. Иронично, что проблемы со сном, которыми он страдал еще на Земле, вновь настигли его, но уже в другом мире. И, имея опыт борьбы с такой проблемой, Эргалор решил использовать тот же способ. Работая одно время в банке и помогая людям расставаться со своими средствами, Лев Думов, как это ни странно, имел каплю совести. Ее не хватало, чтобы в то время заставить его бросить работу, но достаточно, чтобы мучить его ночью. Спустя время этого оказалось достаточно, чтобы Думов перебрался с поля на офисные должности, но тогда единственный способ борьбы с кошмарами был тренажерный зал. Лишь полностью выжимая свое тело до конца под штангой, Лев мог рухнуть в сон без сновидений. Эргалор взял тот же принцип, заставив построить ему гигантскую качалку. Инженерам пришлось изрядно повозиться, чтобы соорудить некоторые из тренажеров с учетом нечеловеческой физиологии их нового владельца и его гигантских размеров. Та же скамья под штангу, как и многое другое, были от и до заполнены рунами укрепления, чтобы конструкция могла выдержать гигантский вес. Месяц за месяцем Эргалор приходил в это место и начинал тягать железо, пока полностью не обессиливал, а боль в мускулах почти сводила с ума, и это дало свои ужасающие плоды. По своей сути каждый дракон являлся воплощением природной приспосабливаемости. Жадные штормовые великаны делали все, чтобы повторить эту особенность, но они добились лишь жалкого, уродливого подобия, имеющего множество недостатков. Драконам не нужно было качаться или тренироваться, чтобы становиться сильнее. Сама природа их сущности стремилась сделать их сильнее. Но что будет, если дракон добавит к этому уравнению множитель своих собственных усилий? Благодаря победе над Боросом Эргалор за год вытянулся аж до 4,5 метров, став вместе с шеей высотой ровно 9 метров. Тем не менее тренировки с весами не сделали его выше, они сделали его шире. Толстые лапы дракона раздулись, но теперь на них прекрасно прослеживалась мускулатура. Могучая грудь оказалась четко окантована, а мышцы спины перетекали и сжимались при каждом шаге. Даже хвост претерпел изменения, ведь Аргалор не забывал поднимать гири, в том числе и им. Однако физические тренировки были лишь частью программы Аргалора. Столь медленный каст огненной струи был настоящей насмешкой над его знаниями магии. Лев видел два способа решения этой проблемы. Медленный и постепенный прогресс, нарабатывая сотворение сложного заклинания, пока он не сможет делать это с закрытыми глазами, или, куда более сложное, использование двойного кастинга. Последний навык являлся визитной фишкой всех начинающих могущественных магов, ведь используя его, они были способны творить сразу два заклинания. Подобный магический подвиг требовал от заклинателя существенных затрат в плане контроля. Это было, мягко говоря, очень сложно, и требовалось упорство и усидчивости, которым обладали немногие. Жаждущий мести Аргалор вполне подпадал под эти условия, поэтому уже на 9-й месяц двойной каст сдался его усилием. Также, испытав боль от сломанных костей под ударами мучителя, Думов как никогда загорелся желанием освоить магию жизни и при этом не беспокоиться, что нечаянно отрастишь себе второй хвост или лишнюю лапу. Глядя на буквально истязающего себя дракона, о нем даже забеспокоилась сама Эви. Запертая вместе с упертым ящером, великий дух сама не заметила, как поддалась стокгольмскому синдрому, начав видеть в своем пленителе все больше положительных качеств. Шпионы, воры, убийцы и прочие преступники нескончаемым потоком отправлялись в подземные лаборатории дракона, откуда они уже никогда не возвращались. Эксперименты с целительством всегда требовали много подопытного материала, но настоящей причиной было желание Маргалора освоить еще и химерологию. Уродливые, с ног до головы покрытые глазами твари скрывались в темноте ставшего жутким поместья дракона. Их единственной целью было высматривание воров и грабителей. И неморгающие взоры видели слишком многое, чтобы смертный разум мог выдержать и не сойти с ума. Но дракону было плевать, если их жертвы позволили бы ему поймать воров и ослабить свою паранойю. Тем временем Стальбург и Альберг покрылись тьмой. Больше в городе не слышался смех или громкие голоса. Служба безопасности рыла носом землю, ища любые признаки предательства или инакомыслия. Артефакты-зрачки только-только установили на некоторых главных улицах, но они уже, не мигая, сверлили мир. Следуя примеру своего повелителя, корпорация за год стала невероятно опасным и подозрительным местом, где за любой подозрительный разговор ты на следующий день мог очнуться уже в тюрьме. Доносы и подозрения были такими же распространенными явлениями, как листья в лесу. Впрочем, у подобного способа вести дела были и положительные стороны. Так, всякий намек на преступность был полностью вырезан с тела Эргалориума. Даже темные эльфы притихли, опасаясь привлекать к себе внимание. Именно тогда, спустя чуть больше года, в сокровищницу дракона вошел громко топающий Осириус. Свет в просторном помещении был приглушен, и содрогающийся от страха и омерзения кобальт видел корчащиеся и струящиеся в темноте силуэты отвратительных созданий его повелителя. Он чувствовал, как тысячи их глаз интенсивно на него смотрят, подобно сотням касающихся кожи руки. Громко же шел Осириус, чтобы показать, что он не вор. «Повелитель», — осторожно заявил он и подпрыгнул, когда Эргалор резко вскочил. «Кто ты, вор? Ты снова пришел за моими сокровищами. Ты не обманешь меня, приняв облик моего главного прислужника». На шее дракона болталось порядка трех десятков разнообразных амулетов против наведенного сна, иллюзий, проклятия из глазов, делая его похожим на сумасшедшего пророка. «Это я, повелитель. Проверочный код. Смерть ворам, удача стражникам». «Да-да, это ты», — успокоенно рухнул обратно дракон, но даже так не сводя подозрительного взгляда с прислужника. Глаза Эргалора были ярко-красными, но не только по своей природе, но и из-за десятков лопнувших кровеносных сосудов. «Зачем ты сюда пришел? Я кое-кого встретил, повелитель, и они хотят с вами переговорить. Но, пожалуйста, дайте им шанс встретиться», — недоуменно начал Аргалор. «О ком, дьявол, тебя возьми, Тыгова?» Появившиеся позади Осириуса неуверенная троица Марица, Миваля и Гудмунда заставили дракона пораженно замереть от их наглости. И прежде, чем дракон пришел в себя и впал в безумную ярость, поспешно заговорил Моргенс. «Повелитель, мы нашли того, кто украл ваши сокровища. Весь последний год мы старались собрать доказательства, что это именно так. Говори», — сквозь стиснутое ненавистью горло прорычал Аргалор. Мы не хотели думать об этом до последнего, но собранные нами сведения говорят об одном: это ваша сестра, повелитель». Медленно и величественно дракон встал, и висящие у него на шее артефакты весело вспыхнули, когда деревянные части развеялись пеплом, остальные расплавились, растекаясь по дымящейся чешуе. Вся сокровищница мгновенно превратилась в парилку, где почти невозможно было дышать, хоть он и не применял свой выдох. Подробности. Четко приказал Аргалор, и Осириус впервые за последние месяцы смог облегченно выдохнуть, ведь из голоса дракона наконец-то пропал оттенок безумия, сменившись четкой целью.